Глава 25. Кирилл не последовал примеру пса, оставшись дожидаться деда Тихона в дверях. Он при всем желании не смог бы последовать этому примеру. Поскольку весело приветствовать прибывших ему было просто нечем. Хвоста-то нет? Никакого. Даже купированного, как у Тимуса. Собственно, дождя уже не было. Но в воздухе висела мелкая морось. Именно висела. Капельки были настолько мелкими, что казалось, им не хватает веса, чтобы долететь до земли. И они болтались сырой взвесью, оседая на всем, до чего добалтывались. В том числе и до штормовки деда Тихона, и до густой шерсти Хана, и до черного блестящего Тимкиного носа. «Доброе утро, дед!» Кирилл посторонился, пропуская гостя в дом. «Если честно, не ожидал, думал, ты дождь пережидаешь». Но от этого еще приятнее, почти сюрприз. «Как же!» — добродушно проворчал старик, вешая отсыревшую штормовку на гвоздь возле печки. «Устроишь тебе сюрприз. Ты же за три версты гостей чуешь. Что касается дождя, так я и сам надеялся, что разведнеется. Но это еще не скоро. А у меня гостинчик для Тимки мог испортиться. Я ж в поселковый магазин редко хожу». «Вряд ли хан позволил бы гостинцу испортиться», — улыбнулся Кирилл, наблюдая в окно заносившимися по двору гигантами. Стекло ощутимо подрагивало от их топота. «Ну ладно, давай завтрак, пока каша не остыла. У меня и чай есть, твой любимый, с душицы. А я тебе еще метку принес». «Ты что, сынок?» Дед Тихон удивленно посмотрел на замершего вдруг Кирилла. «Сюда идут». «Сюда? Ты уверен? Может, просто заблудился кто?» «Нет. Идут целенаправленно именно сюда, я чувствую. Причем приближаются слишком быстро, словно едут». «Едут?» Старик недоверчиво покачал головой. «Ты, Кирюк, что-то напутал. Здесь нет дороги. Мы и на подводе-то еле пробрались сюда в этот раз». «Дед, ты пока свистни, собака, а я патроны достану». «Что ж сразу патроны?» — нахмурился Тихон. «Может, с добром люди идут?» «Откуда? Кто меня может с добром искать?» «Единственные люди, кому я могу быть нужен, хотели бы видеть меня в могиле. Да и слишком уж довольны те, что идут сюда. Словно выследили, наконец, дичь». «Дед, а может, вы с ханом уедете, а?» «Обидеть старика хочешь?» — нахмурился Тихон, направляясь к двери. — Ханыч, Тимка, марш в избу! Но псы уже почуяли приближение чужих. Шерсть на загривках встала дыбом. В груди заклокотал босовитый рык, грозивший взорваться оглушительным лаем. — Я кому сказал в избу? — повысил голос старик. — А знаешь, я передумал их лучше в лес отпустить. Кирилл вышел следом. Поверь, они оттуда смогут гораздо эффективнее действовать. Мы с Тимкой недавно это опробовали. Что еще вы опробовали? Почему не знаю? Это долгая история, сейчас не до того. Гости скоро будут здесь. Тимус! Пес, не прекращая глухо рычать, подбежал к хозяину. Идите с ханом в лес и затаитесь. А потом, как в прошлый раз. Помнишь, как ты сработал? В этот раз Алабай сообразил гораздо быстрее и, рыкнув еще раз, бесшумно метнулся в лес. Хан удивленно посмотрел вслед прыткому мелкому, затем перевел взгляд на хозяина. «Иди за ним, Ханыч!» — кивнул Тихон и повернулся к Кириллу. «Что теперь?» «Теперь в дом. Подождем непрошенных гостей там». Долго ждать не пришлось. Минут через 10 с той стороны, откуда пришел дед Тихон, появились люди. 5 человек. Совершенно не прячась, медленно приближались к дому. Пешком. Так что либо Кирилл ошибся изначально, либо машину пришлось все-таки бросить, когда дорога стала совсем непроходимой. «Что-то я оружию ни у кого не вижу», — присмотрелся к визитерам старик. «Обычные мужики, на туристов похожие. Ошибся ты, Кириллка, не к тебе они, просто заплутали, видать. и дорогу ищут. А мужчины, между тем, добрались до забора и остановились. Тот, что шел в центре, улыбнулся и громко прокричал. «Эй, хозяин, пустите погреться, а то мы вымокли, пока до вас добрались. И, пожалуйста, не натравливайте на нас пса, мы пришли с миром». «Черт!» Кирилл заметался по комнате, переворачивая вещи. «Да где же она?» «Что происходит?» Старик с недоумением наблюдал за перемещением найденыша, напоминавшими бег курицы с отрубленной головой. «Похоже, ты знаком с этим человеком. Как и он с тобой. Причем нынешним тобой, раз о собаке знает. Кто это?» «Владимир Семенович Тарасов, собственно, дорогостоящей персоной», — проворчал Кирилл, отыскав, наконец, балаклаву. Он натянул шапку на лицо и направился к двери. «Владелец заводов, дворцов, пароходов». «Кирилл, ты куда вляпался?» Вопрос дымом повис в воздухе, поскольку тот, кому он предназначался, в этот момент открыл дверь и вышел. «Здравствуйте, Владимир Семенович!» «Добрый день!» Тарасов с интересом разглядывал приближавшегося. «Кирилл, если не ошибаюсь?» «Не ошибаетесь, чем обязан?» «Мы так и будем через забор беседовать?» — усмехнулся визитер. — Я, знаете ли, весьма некомфортно чувствую себя, когда в спину смотрит зверь. Даже с очаровательным именем Тимка. — Тимка Ханыч, ко мне! — громко скомандовал Кирилл. — Тимка Ханыч? — рассмеялся Тарас. — По имени-отчеству зовете? Правда, смех быстро иссяк, когда слева и справа из леса выметнулись два лохматых гиганта. И, зажав непрошенных гостей в своеобразные тиски, застыли грозными монументами. «Понял», — кивнул Владимир Семенович. «Ошибочка вышла, это два имени. Очень приятно, мальчики, познакомиться. А кто из вас Тимка?» Монумент справа удивленно фыркнул и покосился на хозяина. «Откуда этот тип меня знает?» «Привет, дружище!» — искренне обрадовался тип, и совершенно неожиданно для грозного и жутко опасного монумента присел перед ним на корточки и ласково потрепал обрубки ушей. «Игоряха был прав, ты действительно грозовец. Помнишь моего парня?» Совершенно обалдевший пес бухнулся на попу и озадаченно наклонил голову. А Тарасов, покопавшись в кармане легкой куртки, вытащил собачье лакомство в виде косточки и протянул Алабаю. «На, держи, это тебе Игорь передал. Если бы ты знал, как он рвался поехать со мной. Но пришлось оставить его дома, потому что у дяди Кирилла должна быть веская причина прятаться от людей. Да, господин Витке?» Вот тут уже обалдел Кирилл. Ему вдруг тоже захотелось бухнуться на попу и озадаченно наклонить голову. Но он лишь отступил на шаг. Возможно, еще отвисла челюсть, но под балаклавой все равно не видно. «Ну что?» — добродушно усмехнулся Тарасов, поднимаясь. — Пригласите меня в дом? — Да, конечно. Вот зараза! Шок сказался и на голосовых связках. Вместо нормального голоса на выходе какой-то сдавленный клёкот. — Проходите. Тимка можешь взять, пока слюной не захлебнулся? Алабай благодарно уркнул и, устроившись поудобнее, принялся за угощение. Хан, косясь на удачливого пацана, повернулся к хозяину. «А мне что делать?» Дед тихо улыбнулся и успокаивающе кивнул. «Вольно свои!» «А вы, насколько я знаю, Тихон Савельевич?» «И все-то вы знаете, уважаемый!» — прищурился старик. «Откуда такой всезнайка взялся, интересно? И что ему от нас надо?» «Сейчас объясню». Тарасов кивнул своим людям. «Вы останьтесь здесь, смотрите в оба, мало ли что. Если понадобитесь, позову». «А что будем с псами делать?» «Псы», — улыбнулся Кирилл. «Вы в дом пойдете?» «Ага, два раза. Когда у одного вкусная косточка, а другой надеется ее стыбзить?» Войдя в дом, Владимир Семенович осмотрел убогое жилище и тяжело вздохнул. «Редкая все же гнида ваш братец, уважаемый господин Витке. Так вот, значит, куда сбежал с деньгами фирмы бывший глава Монблана. Подождите. Кирилл устало опустился на кровать. Я понятия не имею, откуда вы все знаете, и меня это напрягает. Для того, чтобы наша беседа была максимально конструктивной, объяснитесь, пожалуйста. Справедливо. Тарасов сел на табуретку, приглашая последовать его примеру старика. Устраивайтесь, Тихон Савельевич. Рассказ будет долгим. Итак, с чего же начать? Сначала, проворчал Кирилл. Окей. Там на карьере, когда я нашел сына живым и почти здоровым, я поначалу не очень хорошо соображал, что к чему. Я ведь до конца не верил, что ваш звонок, Кирилл, не является очередной сволочной подставой. Слишком уж это было похоже на чудо. Сначала мне звонят какие-то ублюдки и сообщают, что мой сын у них. Само собой, я был готов пойти на все их условия, почти не рассчитывая увидеть сына живым. Страшнее часов не было в моей жизни. Тарасов пару секунд молчал, гоняя желваки. А потом вдруг ваш звонок и эти слова про Зотова. Гнида. Он свое получил. В общем, в карьере я сплоховал, не стал вас искать. Живы и ладно. Но покоя с той минуты мне не было. Меня теребили снаружи и изнутри. Снаружи сын, изнутри совесть. Человек совершенно бескорыстно рисковал собственной жизнью, спасая чужого ребенка. А я даже пальцем не пошевелил, чтобы отыскать и отблагодарить его. Да и в целом вы оказались весьма интригующим персонажем. Отморозки Зотова твердили о каком-то монстре. Несли чушь про лесную нежить. Сын взахлеб рассказывал про сильного и смелого дядю Кирилла, почему-то не снимавшего маску, как у ниндзя. Порванная рука одного бандита, раздробленные колени двух других, сломанные челюсти типа на болоте. Может, и на самом деле ниндзя? Короче, разобравшись с Зотовым и его людишками, я все силы направил на поиски загадочного спасителя. Что я знал о нем? Имя его и его собаки. Вот, собственно, и все. Но главное, настоящую кличку собаки, ту, что указано в документах, Тамерлан Хан. Игорь запомнил ее. Понял, кивнул Кирилл. Породу ваш сын тоже узнал, а дальше все просто. Достаточно сделать запрос по Алабаям, сведения о владельцах регистрируются. Вот именно. Так что уже 2 недели назад мои люди разыскали уважаемого Тихона Савельевича, которому и ушел алиментный щенок по кличке Тамерлан Хан. Убедившись, что это не тот человек, которого я разыскиваю, мои люди установили наблюдение за Тихоном Савельевичем. И сегодня, наконец, пришел к вам. А как же вы за мной следили, что Ханыч вас не почуял? Сумрачно поинтересовался старик. Ну, не торчали возле хутора, разумеется. Пришлось навестить ваш дом, когда вы ушли, и снабдить вещи маячками. Вот и все. Как нашли, понятно. Кирилл в упор посмотрел на Тарасова. Но откуда вы знаете, кто я? И это оказалось гораздо сложнее, но на меня работают лучшие профессионалы. Сын рассказывал, что упоминали о том, что были в бизнесе, а еще о предательстве близких людей. Игорь вообще бредит вами и псом. Вы его супергерой. Славный он у вас парнишка, только доверчивый очень. Есть такое. В общем, разыскав Тихона Савельича, я поручил своим людям собрать информацию обо всем мало-мальски заметном, что происходило за последнее время в этой местности и рядом. Много разной чепухи пришлось просмотреть, пока на стол не легло дело свежей орхидеи, криминальной структуры, во главе которой стоял некто Виктор Борисович Скипин. Закрытая частная клиника, в которой лечили изуродованных ядовитой косметикой людей, находилась приблизительно в 50 километрах отсюда. Сестра Скипина, Мария, 2 года назад вышла замуж за некоего Аристарха Витке, нынешнего главы финансовой группы Монблан. обладавший когда-то безупречной репутацией. Именно обладавший, потому что сейчас Монблан вовсе не котируется как надежный партнер. И вот странная штука. Начало заката Монблана удивительным образом совпало с женитьбой Аристарха на мадемуазель Скипина и таинственным исчезновением бывшего главы фирмы Кирилла Витке, который якобы сбежал с контрольным пакетом акций и опустошил общий счет братьев. Сопоставив исчезновение человека по имени Кирилл, страшно уродующую ядовитую косметику бренда «Свежая орхидея», родство главы рухнувшей фирмы Скипина и жены Аристарха Витки было несложно. «Подождите!» — Кирилл вскочил с кровати и подбежал к столу. «Структура Скипина рухнула? Их разогнали?» «Тоже год назад!» «Скажите, а в деле «Свежая орхидея» фигурирует имя Ланы Красич?» «А как же?» Именно благодаря смелости Миланы Мирославовны и удалось арестовать этих нелюдей. Ее отец лично проследил за тем, чтобы господин Скипин не вывернулся и получил максимально возможный срок. Так она... Ноги вдруг ослабили, и Кирилл, опустившись на пол, запрокинул голову и захохотал. Поначалу тихий смех постепенно нарастал, превращаясь в истерику. Тело выгибалось дугой. Воздуха не хватало, перед глазами все плыло. «Воды, скорее!» Тарасов бросился к корчившемуся Кириллу и сорвал с него балаклаву. Вода понадобилась обоим.